Жюль Верн. «Архипелаг в огне». Глава 8. Ставка в 20 миллионов. Никто не мог предугадать, каковы будут последствия смерти банкира. Вполне естественно, что, узнав о ней, Анри де Альбары воспрянул духом. Во всяком случае, свадьба Хаджины откладывалась. Понимая, что смерть отца должна была причинить девушке глубокое горе, офицер тотчас же отправился в дом на Страдериале, но не смог увидеть ни Хаджину, ни Ксариса. Ему ничего не оставалось, как терпеливо ждать. «Если, соглашаясь выйти замуж за Старкаса, — думал он, — Хаджина подчинялась воле отца, то теперь, когда его не стало, свадьба эта не состоится. Рассуждение это не было лишено логики». А отсюда следовал вывод. Если шансы Анри де Альбары повысились, то шансы Николая Старкаса понизились. И нет ничего удивительного, что на другой же день Скапелло вызвал капитана Користы на откровенный разговор по поводу этого важного события. Весть о смерти Элизунде, поднявшей в городе бурю толков, принес Старкасу его помощник, явившийся на Соколеву, как всегда, в 9 часов утра. Можно было ожидать, что при первых же его словах Николай Старкас разразится гневом. Ничуть не бывало. Капитан умел сдерживать себя и не любил спорить с очевидностью. «А, так Элизунда умер?» — переспросил он. «Да, умер. Скорее покончил самоубийством», — прибавил Старкас в полголоса, будто говоря с самим собою. «Нет», — отвечал Скапелло, уловив слова капитана, — «нет. Врачи констатировали смерть от удара». «Скоропостижная кончина?» «Почти. Он сразу же потерял сознание и до последней минуты не произнес ни слова». «Хорошо, что все так получилось, Скапелло». «Еще бы, капитан. А главное ведь дело с Аркадией уже улажено?» «Вполне», — отвечал Старкас. «Векселя он учел, и теперь транспорт пленных в наших руках». «Да, черт побери, вовремя мы все устроили», — вскричал Скапелло. «Значит, капитан, одно дело улажено, а другое?» «Другое?» — спокойно переспросил капитан. «Что ж, и оно закончится как надо. Я не предвижу никаких осложнений. Хаджина Элизунда выполнит волю умершего отца, так же, как она выполнила бы ее при его жизни и по тем же самым причинам». «Значит, капитан, вы не собираетесь идти на попятный?» «На попятный?» — воскликнул Старкас, тоном, выражавшим непреклонную решимость сокрушить любые препятствия. «Скажи, Скапелло, неужели ты думаешь, что найдется на свете человек, который согласится отдернуть руку в тот миг, когда в нее готовы свалиться 20 миллионов?» 20 миллионов, улыбаясь и кивая головой, повторил Скапелло. «Да, я именно так и оценивал состояние нашего старого приятеля Элизунда». «Солидный капитал и в надежных ценностях», — продолжал Николай Старкас. «Хоть сейчас же пускай в оборот». «С той минуты, как он перейдет к вам, капитан», — перебил его Скапелло, — «пока же им владеет красотка Хаджина. А она достанется мне, будь уверен, Скапелло. Одно мое слово, и имя покойного банкира будет опозорено, а его дочери честь отца и теперь дороже денег. Но я ничего не открою, мне не придется ничего разглашать. Я диктовал свою волю Элизунде и буду отныне диктовать ее Хаджине. Она с радостью принесет в приданное Николаю Старкасу свои 20 миллионов. А если ты в этом сомневаешься, Скапелло, значит, ты плохо знаешь капитана Користы». Николай Старкас говорил так уверенно, что его не слишком легковерный помощник склонился к тому, что непредвиденное событие не расстроит, а только отсрочит намеченную свадьбу. Насколько длительной окажется эта оттяжка, вот что занимало Скапелло, да и самого Старкоса, хотя он никому бы в этом не признался. На следующий день он не преминул отправиться на похороны богача-банкира, которые оказались не особенно пышными и совсем немноголюдными. Там он встретился с Анри де Альбара. Оба несколько раз обменялись взглядами. И только. В течение 5 дней, последовавших за смертью банкира, капитан Каристо делал тщетные попытки проникнуть в дом Элизунда. Двери конторы были закрыты для всех. Казалось, с кончиной хозяина вымер и весь дом. Впрочем, Анри де Альбаре повезло не более, чем его сопернику. Ему не удалось добиться ответа от Хаджины ни лично, ни в письменной форме. Не раз спрашивал он себя, не уехала ли девушка из Корфу со своим верным защитником Ксарисом, который также нигде не показывался. Между тем, капитан Каристы вовсе не собирался отказываться от своих планов и всюду охотно повторял, что осуществление их лишь временно откладывается. Благодаря его заверениям и хитростям Скапелло, благодаря слухам, намеренно распространявшимися ими, ни у кого не возникло сомнений, что брак Хаджины и Николая Старкоса состоится. Нужно только переждать время траура, а возможно привести в порядок денежные дела банкирского дома. Все знали, что Элизунда владел несметным богатством. В толках всего квартала и пересудах города оно, разумеется, раз в 5 приумножалось. Да, утверждали, будто банкир оставил не менее 100 миллионов. Как богата юная Хаджина! И какой счастливец ее нареченный, Николай Старкос. Об этом только и говорили в Корфу, в обоих его предместьях и даже в самых далеких селениях острова. Страда Реале притягивала к себе всех городских зевак. За неимением лучшего они довольствовались тем, что глазели на знаменитый дом, куда влилось столько денег и где все они скопились. Ведь их так мало расходовали. Состояние и правда было огромным. Оно доходило до 20 миллионов и заключалось, как сказал Николай Старкос своему помощнику, не в земельной собственности, а в легко реализуемых ценностях. Все это Ксарис, а вслед за ним и Хаджина, узнали в первые же дни после смерти Элизунды. Но девушке пришлось узнать и то, каким способом ее отец нажил свое состояние. Имея некоторый навык в банковских операциях, Ксарис, разбираясь в бумагах и счетных книгах покойного, понял, на чем зиждилось процветание фирмы Элизунда. Несомненно, старик намеревался впоследствии уничтожить эти документы, но смерть застала его врасплох. Доказательства были налицо. Они сами за себя говорили. Теперь Хаджина и Ксарис слишком хорошо понимали, каким путем достались банкиру его миллионы. За ними стояли позор работорговли и тысячи загубленных жизней. Так вот почему Николай Старкос держал в руках Элизунда. Старик был его сообщником. Капитан Каристы мог обесчестить его одним словом, а сам бы бесследно исчез, и ценой своего молчания он покупал у отца дочь. «Негодяй! Негодяй!» — кричал Ксарис. «Молчи!» — останавливал его Хаджина. И он умолкал, чувствуя, что слова его могли относиться не только к Николаю Старкосу. Так или иначе, но обстоятельства вынуждали Хаджину немедленно принять решение. В общих интересах ей следовало ускорить развязку. И вот на 6-й день после смерти Элизунды, часов 7 вечера, Николай Старкос встретил Ксариса, ожидавшего его на пристани у лестницы. Он предложил капитану немедленно последовать за ним в дом банкира. Нельзя сказать, чтобы приглашение прозвучало любезно. Тон Ксариса не отличался ни приветливостью, ни дружелюбием. Но Старкас был не из тех, кого мог смутить такой пустяк, и он двинулся за Ксарисом. Соседи, видевшие, как Старкас вошел в дом банкира, где до сих пор упорно никого не принимали, окончательно решили, что успех на его стороне. Николая Старкаса провели в кабинет Элизунда, где он застал Хаджину. Она сидела за столом, заваленным множеством бумаг и счетных книг. Капитан сразу понял, что девушка уже разобралась в делах покойного отца, и не ошибся. Но знала ли она о связях банкира с пиратами архипелага? Вот о чем он спрашивал себя. При входе Старкаса Хаджина встала, что избавляло ее от необходимости предложить ему сесть, и сделала Ксарису знак удалиться. Она была в трауре, хотя мучительная бессонница оставила след на ее строгом лице, но в усталых глазах девушки читались воля и решимость. Чувствовалось, что она сумеет сохранить полное самообладание в разговоре, столь важном для судеб всех, кого он касался. «Я весь к вашим услугам, Хаджина Элизунда», — начал капитан. «Зачем вы призвали меня?» «По двум причинам, Николай Старкас», — ответила девушка. «Во-первых, я хочу объявить вам, что отказываюсь от брака, навязанного мне, как вам известно, моим отцом». «А я», — холодно возразил Николай Старкас, — «скажу только одно. Очевидно, Хаджина Элизунда не подумала о последствиях своего отказа». «Подумала», — ответила девушка. «И вы, Старкас, поймете, насколько непоколебимо мое решение, если я скажу, что мне известно, какие отношения связывали контору Элизунда с вами и вам подобными». При этих словах девушки капитан Кариста помрачнел. Разумеется, он ждал, что Хаджина в вежливой форме возьмет назад свое слово, но рассчитывал сломить сопротивление, открыв ей правду об отце, сообщнике корсаров. А оказывается, Хаджина все знает. Она вырвала из его рук самое верное оружие. Однако он продолжал борьбу. «Итак», — сказал он чуть насмешливо, — «вам известна тайна банкирского дома Элизунда. И, зная ее, вы все же решаетесь разговаривать со мной в таком тоне». «Да, решаюсь. Это мой долг, и я никогда не стану разговаривать с вами иначе». «Должен ли я в таком случае считать, что Анри де Альбары...» «Не впутывайте сюда имя Анри де Альбары», — запальчиво перебила его Хаджина. Затем, овладев собой и желая пресечь всякий разговор на эту тему, она добавила: «Вы отлично знаете, что капитан Дальбаре никогда не согласится на брак с дочерью банкира Элизунда». «Какая разборчивость!» «Нет, порядочность. Что вы хотите этим сказать?» «Что порядочный человек не свяжет свою судьбу с дочерью банкира пиратов». «Нет, он откажется от богатства, нажитого бесчестным способом». «Мне кажется, мы отклонились от того, что нам надлежит решить», — заметил Николай Старкас. «Все уже решено. Позвольте вам заметить, что Хаджина Элизунда собиралась выйти за капитана Старкаса, а не за капитана Дальбары. Смерть отца не должна была изменить ее намерений, как она не изменила и моих». «Я подчинилась отцу», — ответила Хаджина, «не зная, во имя чего жертвую собой. Теперь я поняла, что, покоряясь, спасала его честь». «А если так», — начал было Старкас. «Я знаю», — не дала ему договорить Хаджина, «все началось с вас. Вы вовлекли отца в эти гнусные дела. С вашей помощью грязные миллионы проникли в его банкирский дом, да то ли ничем не запятнанный. Я знаю, что вы угрожали ему публичным позором, если он не выдаст за вас свою дочь. Неужели, Николай Старкос, вы вправду могли подумать, что я согласилась стать вашей женой не из одной только покорности отцу? Допустим, Хаджина Элизунда, что мне нечего добавить к тому, что вам уже известно. Но если при жизни отца вы оберегали его честное имя, то оно, наверное, дорого вам и после его смерти. А если вы решитесь нарушить данное мне слово, то вы все раскроете, — воскликнула девушка с таким презрением и отвращением, что подобие краски выступило на лбу негодяя. «Да, все», — подтвердил он. «Вы этого не сделаете, Николай Старкос». «Это еще почему?» «Тем самым вы выдадите и самого себя». «Себя? Неужели вы думаете, что сделки совершались от моего имени? Не воображаете ли вы, Хаджина Элизунда, что Николай Старкос разбойничает на архипелаге и продает в рабство военнопленных?» «Нет, я нисколько не уроню себя, обличив вашего отца. А я его непременно обличу, если вы меня к этому принудите». Девушка посмотрела пирату прямо в лицо. Как ни страшен был его взгляд, она не опустила перед ним своих гордых и честных глаз. «Николай Старкос», — снова заговорила она, — «я могла бы вас обезоружить одним словом, ибо ни любовь, ни симпатия не толкают вас на брак со мной. Вы хотите завладеть богатством моего отца? Да, я могла бы сказать, вам нужны лишь мои миллионы. Вот они, возьмите их и убирайтесь отсюда, чтобы я вас никогда больше не видела. Но я так не скажу, Николай Старкос. Унаследованное мною богатство вам не достанется. Я оставлю его у себя и распоряжусь им по своему усмотрению. Вам его никогда не видать. А теперь вон из этой комнаты, вон из моего дома, вон!» Высоко подняв голову, протянув руку вперед, Хаджина, казалось, проклинала капитана, как несколько недель назад на пороге отчего дома его прокляла Андроника. Но если в тот день Старкос отступил перед грозным жестом матери, то на сей раз он решительно шагнул к девушке. «Хаджина Элизунда», — тихо произнес он, — «мне нужны эти миллионы. Они мне нужны, и я получу их любой ценой. Нет, скорее я их уничтожу. Скорее выброшу их в море», — отвечала Хаджина. «А я говорю, что получу их. Я этого хочу». Николай Старкос схватил девушку за руку. Он не помнил себя от бешенства. У него потемнело в глазах. Он был готов убить ее. В один миг Хаджина поняла, что ей грозит. Умереть. Ах, не все ли равно теперь? Смерть нисколько ее не пугала. Но сильный характер повелевал ей иначе распорядиться своей судьбою. Хаджина приговорила себя к жизни. «Ксарис!» — крикнула она. Дверь распахнулась. На пороге появился Ксарис. «Выгони этого человека!» Старкос не успел опомниться, как очутился в железных объятиях. Он задыхался. Он силился что-то сказать, крикнуть. Но это было так же невозможно, как вырваться из тисков. И вот помятого, полузадушенного, не имевшего даже сил завыть от обиды, его вышвырнули за дверь. Ксарис напутствовал его так: «Я убил бы тебя, будь на то ее воля. Я это сделаю, как только она прикажет». И он запер дверь. Улица в тот час уже опустела. Никто не видел, как Николая Старкоса выставили из дома банкира Элизунда. Зато все видели, как он туда вошел, и этого было вполне достаточно. Когда до Анри де Альбара дошла весть, что его соперника принимали там, куда он сам не имел доступа, офицер подумал, как и все остальные, что капитан Каристы на правах жениха виделся с глазу на глаз с Хаджиной. Какой это был для него удар! Старкоса принимали в доме, строго-настрого закрытым для него. В первую минуту он чуть не проклял Ходжину. Да и кто на его месте поступил бы иначе? Но ему удалось взять себя в руки, и хотя все, по-видимому, говорило против девушки, любовь одержала верх над гневом. «Нет, нет!» — восклицал он. «Невозможно! Она и этот человек! Быть не может! Немыслимо!» Между тем, хорошенько поразмыслив, Старкос, вопреки своим угрозам, решил молчать. Он рассудил, что пока не стоит открывать тайну покойного банкира. Тем самым он будет держать в руках Ходжину, ведь он всегда успеет очернить память Элизунда, если того потребуют обстоятельства. Так было решено им и с Капелло. Старкос без утайки рассказал своему помощнику, чем закончился визит к Ходжине. Скапелло согласился с капитаном и заметил, что раз уж дела приняли дурной оборот, то самое правильное — выжидать, ничего не разглашая. Больше всего сообщников смущало, что девушка и не подумала купить деньгами их молчание. Чем это объяснить? Непостижимо. В течение нескольких дней до 12 ноября Николай Старкос ни на час не покидал Соколеву. Он изыскивал, он изобретал средства, способные привести его к цели. При этом он главным образом рассчитывал на удачу, ни разу не изменявшую ему на его мерзком пути. Но теперь он напрасно на нее надеялся. Анри де Альбаре тоже уединился. Он больше не возобновлял попыток увидеться со своей бывшей невестой, считая, что это ни к чему не приведет. И все же надежда не покидала его. 12 ноября вечером офицеру принесли письмо. Сердце подсказало ему, что оно от Ходжины. Открыв его, он первым делом посмотрел на подпись. Предчувствие не обмануло его. Несколько строк, написанных рукой девушки, гласили: «Анри, смерть отца возвратила мне свободу, и все же вы должны отказаться от меня. Дочь банкира Элизунда недостойна вас. Я никогда не выйду замуж за негодяя Николая Старкоса, но не могу стать и вашей женой, женой честного человека. Простите и прощайте. Ходжина Элизунда». Прочитав письмо, Анри де Альбаре, не раздумывая, бросился на Страдриале. Дом был заперт, брошен и пуст, словно Ходжина и ее верный Ксарис покинули его навсегда. Глава 9. Архипелаг в огне. Остров Скио, или, как его с некоторых пор называют, Хиос, находится в Эгейском море, к западу от Смирнского залива, у побережья Малой Азии. Вместе с Лесбосом на севере и Самосом на юге он входит в группу Спаратских островов, расположенных в восточной части архипелага. Его периметр не превышает 40 лье. На Хиосе возвышается гора Пеленей, ныне гора Элиас, достигающая высоты в 2500 футов над уровнем моря. Важнейшие города на острове – Волиссос, Петис, Дельфиниум, Левкония, Кавкаса, но самый крупный из них – его столица – Хиос. Здесь 30 октября 1827 года высадился полковник Фавье во главе небольшого экспедиционного корпуса, который насчитывал 700 солдат регулярных войск и 200 всадников, а также 1500 солдат на жалование у жителей. Корпусу были приданы 10 гаубиц и 10 пушек. Вмешательство европейских держав после битвы при Наварине еще не привело к окончательному решению греческого вопроса. По существу, Англия, Франция и Россия стремились ограничить новое королевство территории, на которую распространилось восстание. Однако греческое правительство не могло с этим согласиться. Оно требовало, помимо всей континентальной Греции, острова Крит и Хиос, необходимые для обеспечения независимости страны. Поэтому в то время, как Миаулис сражался на Крите, а Дюка на материке, Фавье в указанный нами день высадился в Мавролимене на Хиосе. Нетрудно понять, почему греки так стремились отобрать у турок этот замечательный остров, жемчужину Спарат. Его чудесный климат, дар лазурного неба, с которым бессильны соперничать небеса всей Малой Азии, не знает ни жгучего солнца, ни резких холодов. Легкий бриз несет Хиосу прохладу, делая его самым благодатным из всех островов архипелага. В гимне, который приписывают Гомеру, а Хиос считает его одним из своих сынов, поэт называет остров весьма тучным. Западная часть его славится тончайшими винами, способными поспорить с лучшими напитками древности и медом, не уступающим меду Гемета. На востоке вызревают апельсины и лимоны, которые высоко ценятся во всей Западной Европе. На юге растут различные виды мастиковых деревьев, приносящих стране ее величайшее богатство – драгоценную камедь, мастику, столь широко применяемую в искусстве и даже в медицине. Наконец, в этом благословенном богами крае произрастают финиковые пальмы, фиговые, миндальные, гранатовые и оливковые деревья, прекрасные сорта плодовых, встречающихся в южных областях Европы. Итак, правительство стремилось включить этот остров в состав нового королевства. Вот почему отважный Фавье, невзирая на все неприятности, причиняемые ему даже теми, за кого он проливал свою кровь, взял на себя задачу его отвоевать. Между тем, в последние месяцы того года турки по-прежнему творили разбой и зверства на всем Эллинском полуострове. И происходило это незадолго до прибытия Каппадистрии в Навплеон. Приезд этого политического деятеля должен был положить конец постоянным распрям между греками и сосредоточить власть в одних руках. Через полгода России предстояло объявить войну султану, содействуя этим образованию нового королевства. Но пока что Ибрагим еще удерживал в своих руках среднюю часть и приморские города Пелопоннеса. 8 месяцев спустя, 6 июля 1828 года, ему пришлось вывести свои войска из разоренной страны. И к сентябрю того же года на греческой земле уже не оставалось ни единого египтянина. Но пока их дикие орды еще опустошали Морею. Поскольку турки и их союзники занимали некоторые прибрежные города Пелопоннеса и Крита, неудивительно, что соседние моря кишели пиратами. И если они часто нападали на торговые суда, которые курсировали между островами, то происходило это отнюдь не потому, что их перестали преследовать командиры греческих флотилий Миаулис, Канарис и Цамадос. Просто пираты были многочисленны и неутомимы, и плавать у этих берегов стало весьма опасно. Весь архипелаг от Крита до Митилини и от Родоса до Негрепонте был охвачен огнем. Шайки пиратов, составленные из отбросов всех наций, рыскали и вокруг острова Хиос, оказывая помощь паше, запертому в крепости, осаду которой в самых неблагоприятных условиях собирался начать полковник Фавье. Читатель помнит, что негоцианты Ионических островов, напуганные создавшимся положением, общим для всех побережья Леванты, соединились и снарядили корвет, предназначенный для преследования пиратов. Вот почему 5 недель назад Сифанта и вышла из Корфу в плавание по морям архипелага. 2-3 выигранных сражения, захват нескольких подозрительных кораблей прибавили ее экипажу решимостью упорно добиваться своей цели. Корвет неоднократно появлялся у берегов Псары, Скироса, Киоса, Лимноса, Пароса, Санторини, и его командир Страдена выполнял свою миссию столь же отважно, сколь и успешно. Однако ему не удавалось пока встретиться с неуловимым Сократифом, чье появление всегда сопровождалось самыми кровавыми расправами. О нем постоянно говорили, но никто его не видел. Итак, не более 2 недель назад, 13 ноября, Сифанта была замечена неподалеку от Хиоса. В тот день в порт был доставлен один из захваченных ею пиратских кораблей, и Фавье свершил скорый суд над его разбойничьим экипажем. Но с того времени о корвете не было больше никаких известий. Никто не мог сказать, у каких берегов преследует он теперь пиратов. Имелись даже основания для тревоги. В самом деле, до сих пор в этих тесных морях, сплошь усеянных островами и, следовательно, якорными стоянками, редко случалось, чтобы какой-нибудь корабль надолго исчезал из виду. При таких обстоятельствах 27 ноября, спустя неделю после своего отъезда с Корфу, Анри де Альбаре прибыл в Хиос. Он собирался примкнуть к своему прежнему командиру, чтобы продолжать сражаться против турок. Исчезновение Хаджины Элизунда как громом поразило молодого офицера. Девушка отвергла Старкаса, как ничтожного и недостойного ее человека. Но она отказалась и от своего избранника, считая себя недостойной его. Какая тайна скрывалась за всем этим? В чем искать разгадку? Неужели в жизни Хаджины до сих пор такой ясной и чистой? Нет, конечно. Может быть, в жизни ее отца? Но что общего было у банкира Элизунды и капитана Старкаса? Кто мог бы ответить на эти вопросы? Дом банкира опустел. Видимо, Ксарис покинул его вместе с девушкой. Никто не был в состоянии помочь Анри де Альбаре проникнуть в тайны семьи Элизунды. Ему приходилось рассчитывать только на себя. Тогда у него возникла мысль произвести розыски в городе Корфу, а затем и по всему острову. Быть может, Хаджина нашла себе убежище в каком-нибудь укромном уголке? В самом деле, на Корфу рассыпано множество селений, где легко обрести надежный приют. Беница, Санта-Дека, Левкими и 2 десятка других предоставляют надежное пристанище тому, кто хочет скрыться от людей и заставить забыть о себе. Анри де Альбаре метался по всем дорогам, пытаясь даже в крошечных деревушках отыскать следы молодой девушки. Он ничего не обнаружил. Впрочем, некоторые данные позволили ему предположить, что Хаджина Элизунда покинула Корфу. В небольшом порту Алипа, на северо-западной оконечности острова, ему сообщили, что в море недавно вышла легкая спиронара, принявшая на борт 2 пассажиров, на чьи средства она втайне была нанята. Но пока что это были весьма неопределенные сведения. Впрочем, совпадение некоторых фактов и дат вскоре дало молодому человеку повод для новых опасений. Вернувшись в город Корфу, он узнал, что Соколева, в свою очередь, покинула порт. И самое неприятное заключалось в том, что она вышла в море в тот самый день, когда исчезла Хаджина Элизунда. Следовало ли усматривать связь между этими 2 событиями? Не была ли молодая девушка завлечена вместе с Ксарисом в какую-нибудь ловушку и увезена силой? Не находилась ли она теперь во власти капитана Каристы? Эта мысль терзала Анри Дальбара. Но что предпринять? Где искать Старкаса? Кто он, этот авантюрист? Неизвестно откуда явившаяся и неизвестно куда отплывшая, Кариста могла быть по праву причислена к разряду подозрительных кораблей. Однако едва самообладание вернулось к нему, молодой офицер решительно отбросил эту мысль. Коль скоро Хаджина Элизунда объявила себя недостойной его, Анри, коль скоро она не хотела больше с ним видеться, самым естественным было предположить, что она скрылась добровольно, под защитой Ксариса. Но если дело обстоит так, он сумеет ее отыскать. Возможно, патриотические чувства побудили Хаджину принять участие в борьбе, где решались судьбы ее родины. Быть может, ей хотелось пожертвовать на дело войны за независимость огромное состояние, которым она была вправе распоряжаться. Почему ей было не последовать примеру Бабалины, Модены, Андроники и многих других героинь, вызывавших у нее безграничное восхищение? Окончательно убедившись в том, что Хаджина Элизунда не находится более на Корфу, Анри Дальбары решил вновь занять место в корпусе филолинов. Полковник Фавье со своими солдатами находился на Хиосе. Анри решил к нему присоединиться. Покинув Ионические острова, он пересек Северную Грецию, миновал Патрасский и Липанские заливы, в Эгинском заливе взошел на корабль и, с трудом ускользнув от многочисленных пиратов, бороздивших море вокруг Киклад, в скором времени прибыл на Хиос. Фавье оказал молодому офицеру сердечный прием, свидетельствовавший о том, как высоко он его ценит. Отважный воин видел в нем не только преданного товарища по оружию, но и надежного друга, которому он мог поведать о своих огорчениях, а их было немало. Плохая дисциплина среди наемников, составлявших значительную часть экспедиционного корпуса, низкое жалование, которое им выплачивали с перебоями, трудности, создаваемые самими жителями Хиоса, все это осложняло и замедляло его боевые операции. Тем не менее, осада Хиосской крепости была начата. Анри Дальбары прибыл вполне своевременно, чтобы принять в ней участие. Союзные державы дважды предписывали полковнику Фавье прекратить подготовку к осаде, но, пользуясь открытой поддержкой греческого правительства, он игнорировал эти указания и невозмутимо продолжал свое дело. Вскоре осада перешла в некое подобие блокады, однако настолько плохо организованной, что осажденные имели возможность все время получать продовольствие и боевые припасы. Как бы то ни было, Фавье, возможно, сумел бы овладеть крепостью, если бы его войско, день ото дня ослабевшее от голода, не разбрелось по острову и не занялось мародерством. Именно в ту пору атаманскому флоту в составе 5 кораблей удалось прорваться в порт Хиос и доставить туркам подкрепление в количестве 2500 человек. Правда, через некоторое время для оказания помощи полковнику Фавье прибыл Миаулис со своей эскадрой, но было уже слишком поздно, и Фавье пришлось отступить. Греческого адмирала сопровождало несколько кораблей, на которых прибыли добровольцы для пополнения экспедиционного корпуса на Хиосе. В их числе была женщина. Андроника, сражавшаяся до последнего часа против солдат Ибрагима на Пелопоннесе, находилась в рядах повстанцев с первых дней войны и хотела участвовать в ней до конца. Вот почему она и прибыла на Хиос исполненная решимости погибнуть, если потребуется, на этом острове, который греки стремились присоединить к своему новому королевству. Ей казалось, что так она искупит то зло, которое ее недостойный сын причинил этому краю во время ужасной резни 1822 года. Это случилось в те дни, когда султан вынес острову Хиос свой страшный приговор – огонь, меч, рабство. Привести его в исполнение было поручено Кабудан-паше Кара-Али. Он сделал свое дело. Его кровавые орды заполонили остров. Все мужчины старше 12 лет и все женщины старше 40 были безжалостно истреблены. Оставшиеся в живых были обращены в рабство, и их должны были отправить на рынки Смирны и Берберии. Так руками 30 тысяч турок весь остров был придан огню и залит кровью. 23 тысячи жителей Хиоса были убиты, 47 тысяч стали невольниками. Вот тогда-то в дело вмешался Николай Старкос. Он и его сообщники, натешившись убийствами и грабежами, стали главными посредниками в этом постыдном промысле, который должен был насытить алчность турок населением целого острова. Корабли этого предателя служили для перевозки многих тысяч несчастных к берегам Малой Азии и Африки. Именно в ходе этих отвратительных операций Николай Старкос и вошел в сношение с банкиром Элизунда. Отсюда проистекали те огромные барыши, львиная доля которых попадала в руки отца Хаджины. Андроника слишком хорошо знала, какое участие принимал Николай Старкос в хиосской резне, какую роль он играл в этой ужасной трагедии. Вот почему она испытала властную потребность приехать сюда, где бы ее осыпали жестокими проклятиями, если бы знали, что она является матерью этого негодяя. Ей казалось, что, сражаясь на этом острове, проливая свою кровь за дело жителей Хиоса, она как бы искупает преступление своего сына. Прибыв на Хиос, Андроника должна была в один прекрасный день неминуемо встретиться с Анри де Альбара. И в самом деле, через некоторое время после своего приезда, 15 января, она внезапно столкнулась с молодым офицером, спасшим ей жизнь в битве при Хайдари. Женщина кинулась к нему и, раскрыв объятия, воскликнула: «Анри де Альбара! Андроника! Вы!» — вскричал молодой офицер. «И вы здесь?» «Да!» — ответила она. «Разве мое место не там, где еще длится борьба против угнетателей?» «Андроника», — продолжал Анри де Альбара, — «вы можете гордиться своей страной. Вы можете гордиться сынами и дочерьми Греции, защищавшими ее вместе с вами. Еще немного, и на греческой земле не останется ни одного турецкого солдата. Я уповаю на это, Анри де Альбара, и молю Бога, чтобы он дал мне дожить до тех пор». И Андроника рассказала о своей жизни с того дня, как они расстались после битвы при Хайдари, о своем путешествии в родные края, в Мани, который ей захотелось увидеть в последний раз, затем о своем возвращении в армию, сражавшуюся в Пелопоннесе, и, наконец, о своем прибытии на Хиос. Со своей стороны Анри де Альбара сообщил ей, при каких обстоятельствах он вернулся в Корфу, поведал о своих отношениях с банкиром Элизунда, о своей расстроившейся свадьбе, об исчезновении Хаджины, которую он все еще надеялся отыскать. «Анри де Альбара», — сказала Андроника, — «если вы и не знаете еще, какая тайна окутывает жизнь этой молодой девушки, верьте, Хаджина достойна вас. Да, вы свидитесь с ней и будете счастливы, как оба того заслуживаете». «Скажите мне, Андроника», — спросил Анри де Альбара, — «Не был ли вам знаком банкир Элизунда?» «Нет», — отвечала Андроника. «Откуда я могла знать его? И почему вы задаете мне этот вопрос?» «Потому что мне неоднократно случалось называть в его присутствии ваше имя», — ответил молодой офицер. «И оно всегда странным образом привлекало его внимание. Однажды он спросил у меня, не знаю ли я, что сталось с вами после нашей разлуки». «Я не знакома с ним, Анри Дальбаре. Мне никогда не приходилось слышать даже имени банкира Элизунда. Во всем этом кроется какая-то тайна, которую я не могу постичь и которую мне, вероятно, уже никогда не разгадать, ибо Элизунда нет в живых». Анри Дальбаре умолк. На него нахлынули воспоминания о Корфу. Он вновь стал размышлять о том, сколько выстрадал и сколько еще предстоит ему выстрадать в разлуке с Хаджиной. Затем он обратился к Андронике. «Что вы собираетесь делать, когда окончится война?» — спросил он. «Тогда Бог жалится надо мной и приберет меня с этого света, где я терзаюсь угрызениями совести за то, что еще живу», — отвечала она. «Угрызения совести? У вас, Андроника?» «Да». Матери Николая Старкаса хотелось сказать, что сама ее жизнь была преступлением, ибо она произвела на свет такого сына. Но, отогнав эту мысль, она продолжала. «Что касается вас, Анри Дальбаре, то вы молоды, и да пошлет вам Бог долгую жизнь. Постарайтесь же найти ту, кого потеряли, ту, что вас любит». «Да, Андроника, я буду искать ее повсюду, как и того ненавистного соперника, который явился, чтобы стать между нами». «Кто этот человек?» — спросил Андроника. «Капитан какого-то подозрительного судна», — ответил Анри Дальбаре, «отплывшего из Корфу сразу же после исчезновения Хаджины». «Как его зовут?» «Николай Старкас». «Он». Еще одно слово, и у Андроники вырвалась бы ее тайна. Она призналась бы, что Николай Старкас — ее сын. Это имя, так неожиданно произнесенное Анри Дальбаре, наводило на нее ужас. Как не сильна была Андроника, она страшно побледнела. Итак, зло, причиненное молодому офицеру, тому, кто спас ее, рискуя собственной жизнью, это зло исходило от Николая Старкаса. Однако от Анри Дальбаре не укрылось впечатление, произведенное именем Старкаса на Андронику. Понятно, что ему захотелось узнать причину ее волнения.